больше не пишешь?» «Не было ничего, что я хотел бы сказать. После всего, что ты видел и пережил, дорогой, именно из-за всего, что я видел и пережил, я и не могу сейчас ничего сказать. Я разучился быть понятным. Я обращаюсь к цивилизованному миру на тарабарском языке, и он отвечает мне тем же. Здесь было еще одно стихотворение, наверное, последнее. Оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана, сказала она. Неужели, сказал я, она продекламировала его мне. В переводе это звучало так. Вот сущность Говарда Кэмпбелла бедного, отделенная от тела его бренного. Тело пустое по белому свету шныряет. Что ему нужно для жизни, себе выбирает. И раз уж у сущности с телом так разошелся путь, тело его сожгите, но пощадите суть. Раздался стук в дверь. Это Джордж Крафт стучал ко мне в дверь. Я его впустил. Он был очень взбудоражен, потому что исчезла его кукурузная трубка. Я впервые видел его без трубки. Впервые он продемонстрировал, как необходима трубка для его спокойствия. Он был так расстроен, что чуть не плакал. Кто-то взял ее или куда-то засунул. Не понимаю, кому она понадобилась, скулил он. Он ожидал, что мы с Хельгой разделим его горе. Видно, он считал исчезновение трубки главным событием дня. Он был безутешен. «Почему кто-то вообще трогал трубку?» — сказал он. «Кому это было надо?» Он разводил руками, часто мигал, сопел. Вел себя как наркоман с синдромом абстиненции, хотя никогда ничего не курил. «Скажите мне, ну скажите», — повторял он, — «почему кто-то взял мою трубку?» «Не знаю, Джордж, не знаю», — сказал я раздраженно. «Если мы ее найдем, дадим тебе знать. Можно я поищу ее сам? Давай, давай». И он перевернул все вверх дном, гремя кастрюлями и сковородками, хлопая дверьми буфета, с лязгом шуруя кочергой под батареями. Что сделал этот спектакль для нас с Хельгой, так это сблизил нас. Привел нас к таким близким отношениям, к которым мы пришли бы еще не скоро. Мы стояли бок о бок, возмущенные вторжением в наше государство двоих. «Это ведь не очень ценная трубка?» — спросил я. «Очень ценная для меня», — сказал он. «Купи другую, я хочу эту. Я к ней привык, я хочу именно эту». Он открыл хлебницу, заглянул туда. «Может, ее взяли санитары?» — предположил я. «Зачем она им?» — сказал он. «Может, они подумали, что она принадлежит умершему? Может, они сунули ее ему в карман?» — сказал я. «Вот именно!» — заорал Крафт и выскочил в дверь.